Глава третья. Отбросьте невозможное, и каким бы невероятным ни оказалось оставшееся, это и есть истина. Шерлок Холмс. Пустяковое дело. Ангелы, архангелы, херувимы, престолы, господство, силы и как их там. Головокружение. Краткий курс викторианской истории и этикета. Багаж. Подвиг мичмана Клеппермана. Еще багаж. Трудности со слухом. Рыбные вилки. Сирены, сильфы, нимфы, дриады и как их там. Визитеры. Собака — не лучший друг человека. Еще визитеры. Неожиданное отбытие. «Вы уверены?» — сомневался Финч. «У него и так тяжелая переброшечная болезнь. А что, если дальняя переброска...» «Не обязательно», — возразил мистер Данворти. «И потом, выполнив задание, он может отдыхать там, сколько понадобится. Вы же его слышали, там натуральный курорт». «Но в таком состоянии он чего доброго не сумеет», — встревоженно начал Финч. «Пустяковое дело», — успокоил его Данворти. «Ребенок справится. Главное — успеть до возвращения леди Шрапнелл. А Нед сейчас единственный на весь Оксфорд историк, которого не угнали переписывать приходские книги. Проводите его к сети, свяжитесь с управлением и попросите Чизвика подождать меня там». Запиликал телефон. Финч снял трубку, долго слушал, потом, наконец, вставил. «Нет, он действительно был в Royal Free. Но затем они решили провести ТВР, поэтому перевели его в Сент-Томас. Да, на Ламбет Палас Роуд». Он еще послушал, отнеся трубку подальше от уха. «Нет, на этот раз точно». Финч отключился. «Это леди Шрапнелл», — пояснил он зачем-то. «Боюсь, она скоро вернется». «Что такое ТВР?» — поинтересовался мистер Данворти. «Сам придумал. Думаю, надо срочно вести мистера Генри к сети и инструктировать. Финч проводил меня в лабораторию, за что ему большое спасибо. Мне всю дорогу казалось, что мы идем в противоположную сторону, а в итоге дверь оказалась правильной, и снаружи по-прежнему стояли пикетчики, протестующие против восстановления Ковентрийского собора». На электрических транспарантах бежали лозунги. «Чем плох нынешний? Оставьте Ковентри в Ковентри!» и «Он наш!» Я пробежал глазами подсунутую мне листовку. «Восстановление Ковентрийского собора обходится в 50 миллиардов фунтов. На эти деньги можно не только выкупить современное здание собора в Ковентри, но и выстроить взамен еще более крупный торговый центр». Финч выхватил у меня листовку, отдал обратно пикетчику и открыл дверь. Внутри сеть тоже выглядела прежней. Я не узнал лишь толстушку за пультом. Белый халат и обрамляющее лицо золотистые локоны делали ее похожей на херувима, а не на оператора сети. «Что вам нужно?» — спросила она сурово, резко разворачиваясь к нам вместе с креслом. «Пожалуй, скорее архангел, чем херувим». «Подготовить переброску», — сообщил Финч, — «в викторианскую Англию». «Исключено», — отрезала девушка. «Точно, архангел. Такие вышвырнули Адама и Еву из рая». «Это по распоряжению мистера Данворти, мисс...» Финч сделал паузу. «Мисс Уордер», — буркнул оператор. «Мисс Уордер, срочная переброска». «Они все срочные. У леди Шрапнелл других не бывает». Она взмахнула планшетом, словно огненным мечом. 19 перебросок. Для 14 требуется форма гражданской ПВО и женской добровольной службы 1940 года. В костюмерной шаром покати». Плюс еще привязки. Я на 3 часа опаздываю со стыковками, и бог знает, сколько еще срочных перебросок подкинет леди Шрапнелл до конца дня. Толстушка хлопнула планшет на стол. «Я зашиваюсь! Викторианская Англия! Передайте мистеру Данворти, что это совершенно исключено!» Она повернулась к пульту и принялась барабанить по кнопкам. Финч, не собиравшийся сдаваться, попробовал зайти с другой стороны. «А где мистер Чаудри?» «Именно!» — прогремела оператор, крутнувшись обратно к нам. «Где, спрашивается, Бадри, и почему он не на рабочем месте?» «А я вам скажу!» Она снова угрожающе воздела планшет. «Леди Шрапнелл! Его тоже послали в 40-й!» — ужаснулся я. «У Бадри пакистанские корни. Его скрутят, как японского шпиона». «Нет. Велела везти ее в Лондон, разыскивать какого-то пропавшего историка. Она мне теперь и костюмерная, и сеть, и любитель отрывать отдел глупыми вопросами. Так что, если таковых больше нет, мне нужно рассчитать срочную привязку». Девушка выбила пулеметную дробь по кнопкам. «Нет, наверное, даже не архангел, а кто-то из этих, многоглазых, с огромными крыльями. Как они там назывались? Сарабанды?» «Пожалуй, схожу за мистером Дануарти», — прошептал мне Финч. «Вы оставайтесь здесь». Я был только рад остаться. Меня настигло упомянутое медсестрой головокружение, поэтому хотелось лишь одного — сесть и отдохнуть. Отыскав в дальнем углу лаборатории пару стульев, я разместился на правом, закинул ноги на левый, убрав оттуда стопку противогазов и ножных насосов, и вытянулся в ожидании Финча. Как же все-таки назывались эти архангелы, полные очей? На букву «С». Самурай? Нет, это леди Шрапнел. Сильфы? Нет, это духи воздуха со стрекозьими крыльями. Духи воды на какую-то другую букву, на «Н». Немезиды? О нет, это уж определенно леди Шрапнел. Как же их тогда звали? Гиллос встретился с ними у пруда, и они утянули его на дно, поманив своими тонкими белыми руками, опутав струящимися рыжими волосами, утащив в темную глубину. Я, наверное, задремал, потому что, когда открыл глаза, оператор потрясала планшетом перед мистером Дануорти. «Совершенно исключено. У меня еще 4 привязки, 8 стыковок и замена костюма, который искупала в реке ваша сотрудница». Девушка гневно зашелестела листками на планшете. «Могу записать вас на 5:00, в 16:45, самое раннее». «7:00?» — задохнулся Финч. «Это же следующая неделя». «Нет, нам нужно сегодня», — сказал мистер Данворти. «Сегодня?» — оператор занесла планшет, словно молот. «Сегодня?» «Серафимы! Полные очей и сияние от огня, и молния исходила из огня». Он обвел взглядом лабораторию. «Где ваш костюмер?» «В 1932 году», — ответила девушка. «Зарисовывает одежду хористов. Срочное задание от леди Шрапнел — выяснить, из льна или хлопка шили альбы. Так что пока костюмерная на мне. И сеть, и все остальное». Она перелистала страницы планшета обратно и положила его на пульт. «Ничего не получится. Даже если я вас втисну, но не отправлять же его в таком виде. И потом его нужно проинструктировать по викторианской истории и укладу». «Нед не собирается на чай к королеве», — возразил мистер Данворти. «Контакт с современниками предстоит минимальный или вообще нулевой, так что можно обойтись без инструктажа». Серафима потянулась за планшетом. Финч поспешил увернуться. «Он у вас по 20-му веку. Не сдавалась девушка. 19-й, вне его компетенции. Я не могу разрешить переброску без соответствующего инструктажа». «Ну ладно», — согласился мистер Данворти, поворачиваясь ко мне. «Дарвин, Дизраэли, Индийский вопрос, Алиса в стране чудес, крошка Нелл, Тернер, Теннисон, Трой в лодке, кринолины, крокет». «Пирочистки», — вставил я. «Ну, пирочистки, вязаные салфетки, украшения из волос, принц Альберт, фраки, пуританство, Рёскин, Фейгин, Элизабет Браунинг, Данте Габриэль Россетти, Джордж Бернард Шоу, Гладстон, Голсуорси, Неоготика, Гилберт и Салливан, лаун-теннис и зонтики от солнца». «Вот», — сообщил он Серафиме, — «краткий курс пройден». «Подготовка специалиста по 19 веку включает 3 семестра политической истории, 2...» «Финч», — велел мистер Данворти, — «сходите в колледж Иисуса и принесите наушники с кассетами. Нед прослушает ускоренный гипнотический курс, а вы...» — он обернулся к Серафиме. «Тем временем подберете ему одежду и подготовите переброску. Понадобится летний костюм, белые фланелевые брюки, льняная сорочка, полосатый пиджак для катания на лодке. Так, теперь багаж». «Багаж?» — возопила Серафима, исполняясь очей. «Мне некогда собирать багаж, у меня 19 перебросок!» «Ну ладно», — согласился мистер Данворти, — «багаж мы сами соберем. Финч, сходите в Иисуса и принесите какие-нибудь викторианские чемоданы. Вы с Чизвиком связались?» «Нет, сэр, его не было. Я оставил сообщение». Он вышел, столкнувшись в дверях с высоким и худым темнокожим парнем, не старше 18 на вид. Глядя на кипу бумаг, которую он прижимал к груди, я был принял его за пикетчика и уже протянул руку за листовкой. Но парень направился прямиком к мистеру Данворти. «Мистер Данворти», — проговорил он растерянно, — «я Тиджи Льюис из управления путешествий. Вы искали мистера Чизвика?» «Да, где он?» «В Кембридже, сэр». «В Кембридже? Там-то он что делает?» «Ищет работу, сэр», — промямлил Льюис. «Он уволился, сэр». «Когда?» «Только что. Сказал, ни секунды больше не намерен горбатиться на леди Шрапнел, сэр». «Так», — проговорил мистер Данворти, снимая очки и вперяясь в них взглядом. «Так, ладно. Мистер Льюис, значит?» «Ти-Джей, сэр». «Ти-Джей. Передайте в таком случае его заместителю... Как его фамилия?» «Ранни Форду, точно. Что мне нужно с ним проконсультироваться. Безотлагательно». Ти-Джей замялся. «Только не говорите, что он тоже уволился». «Нет, сэр. Он в 1655-м осматривает кровлю». «Разумеется», — с досадой бросил Данворти. «Тогда тому, кто остался за главного». Ти-Джей смутился еще больше. «Боюсь, сэр, это я». «Вы?» — изумился мистер Данворти. «Вы ведь студент. Неужели больше никого не нашлось?» «Нет, сэр», — покачал головой Ти-Джей. «Всех остальных забрала леди Шрапнел. Меня тоже хотел, но первые две трети 20 века и весь 19-й — это 10-я категория для чернокожих, а значит, мне туда нельзя». «Не думал, что это ее остановит», — признался Данворти. «И правильно. Она хотела переодеть меня мавром и послать в 1395-й, исследовать конструкцию шпиля. Предполагалось, что я сойду за пленного, привезенного из крестовых походов». «Которые закончились в 1272 году», — вставил Данворти. «Да, сэр, я знаю. Я ей так и сказал. По сути, все прошлое. Это 10-я категория для темнокожих». Он ухмыльнулся. «В кои-то веки происхождение сыграло мне на руку». «Ладно, разберемся», — вздохнул мистер Данворти. «Вы когда-нибудь слышали про мичмана Джона Клеппермана?» «Нет, сэр». «Вторая мировая. Сражение у атолла Мидуэй. Весь командный состав корабля погиб, и мичману пришлось встать к штурвалу. Военные катастрофы не разбирают чинов и званий, вручая подчас бразды правления тому, кто иначе никогда бы их не получил. Иными словами, это ваш звездный час, Льюис. Я так понимаю, вы с кафедры темпоралистики?» «Нет, сэр. Информатики, сэр». Данворти вздохнул. «Ну что ж, мичман Клепперман тоже запускал торпеду впервые. Однако потопил два эсминца и крейсер. Так что вот вам первое задание. Расскажите мне, как проявляет себя парахронический диссонанс? Ну, как его опознать? Только не говорите, что он заведомо невозможен». «Парахронический диссонанс», — послушно записал Ти-Джей на верхнем листе в своей кипе. «Когда нужно, сэр?» «Вчера», — ответил мистер Данворти, вручая ему библиографию из Бодлейнки. «То есть и мне смотаться в прошлое?» — не понял Ти-Джей. «На еще одну переброску даже не рассчитывайте», — всполошилась Уордер. Мистер Данворти устало покачал головой. «Я имею в виду, выяснить требуется как можно скорее». «Да, сэр. Будет сделано, сэр». На полпути к двери Ти-Джей обернулся. «А что потом стало с мичманом Клепперманом?» «Погиб при исполнении». «Так я и думал», — грустно кивнул Ти-Джей. Он вышел, и тут же вернулся Финч с наушниками в руках. «Позвоните Эрнсту Хассельмайеру в Берлин и спросите, известно ли ему о парахронических диссонансах. Если нет, узнайте, с кем можно проконсультироваться», — распорядился мистер Данворти. «А потом вам нужно будет сходить в собор». «В собор?» — встревожился Финч. «А если там леди Шрапнел?» «Спрячьтесь в капелле мануфактурщиков. Поищите кого-нибудь из управления, кого угодно. Ну, должен же у них найтись кто-то опытнее студента». «Да, сэр, сейчас сделаю». Он подошел ко мне и нацепил наушник. «Пленки, сэр, для гипнотического курса». Я начал закатывать рукав для укола. «Нет, думаю, медикаменты в вашем состоянии противопоказаны», — остановил меня Финч. «Вам придется прослушать материал на обычной скорости». «Финч», — спохватился мистер Данворти. «А где Киндл?» «Вы послали ее в корпус, сэр». Он включил пленку. «Королева Виктория царствовала с 1837 по 1901 год», — раздалось у меня в ухе. «Уточните у нее, какой получился сдвиг», — велел Данворти. «На той переброске, когда...» «Она принесла Англии невиданное благополучие и процветание». «Да», — подтвердил Данворти. «И выясните, как обстоят дела со сдвигами у остальных». «Оставшись в истории, как безмятежная, благочинная эпоха». «И позвоните в Сент-Томас. Пусть удерживают леди Шрапнел всеми силами». «Да, сэр». Финч вышел. «Значит, Лиззи Битнер по-прежнему живет в Ковентри?» — обратился ко мне мистер Данворти. «Да, вернулась из Солсбери после смерти мужа. Я понял, что от меня ждут подробности. Рассказывала про новый собор, как епископ Битнер пытался его спасти. Возобновил показ спектаклей «Моралите», чтобы привлечь прихожан, и устроил посвященную Блицу выставку на развалинах. Миссис Битнер показала мне и руины, и новое здание. Там ведь теперь торговый центр». «Да. Я всегда считал, что торговый центр из него получился более достойный, чем собор. Архитектура середины 20 века — почти такой же ужас, как викторианская. Но все равно хорошо, что его построили. И Битти он нравился. Кстати, собор ведь сперва продали церкви грядущего. Или как ее там... Впрочем, у них вы про пенек, наверное, уже справлялись». Я кивнул. А потом Данворти, видимо, ушел. Но я этого не помню. В одном ухе у меня ревел отбой воздушной тревоги, а в другом рассказывали о подчиненном положении женщин. «Женщины в викторианском обществе были почти бесправны», — сообщил голос в наушнике. «Кроме королевы Виктории», — подумал я. Подошедшая с мокрым полотенцем Уордер оттерла мне лицо и руки от сажи, а потом шлепнула какого-то белого крема под нос. «Викторианской женщине отводилась роль няни, сиделки, помощницы по хозяйству, ангела домашнего очага». «Не трогайте губу», — велела Уордер, снимая с шеи портновский метр. «Волосы оставим как есть, феноксидилом наращивать некогда». Она измерила обхват моей головы. «Сделайте пробор посередине». «Не трогайте губу, я сказала!» «Считалось, что чувствительная натура барышень не выдержит строгости учебных заведений, поэтому женщин обучали дома рисованию, музыке и манерам». «Бред какой-то!» Уордер закрутил портновский метр у меня на шее. «Зачем меня понесло в Оксфорд? В Кембридже отличная кафедра сценографии. Сейчас сидела бы, разрабатывала костюмы для украшения строптивой, а не разрывалась на три должности». Я оттянул пальцем сдавившую кадык ленту, угрожающую меня задушить. «Викторианские женщины были милы, тихи и послушны». «Из-за кого все наши беды?» Она щелкнула сорванным с моей шеи метром. «Из-за леди Шрапнел! Зачем ей приспичило восстанавливать собор? Она даже не англичанка, она из Америки! Если она вышла замуж за Пэра, это еще не значит, что нужно являться к нам и перестраивать наши церкви. Женаты они без году неделя». Уордер сдернула мою руку и ткнула концом ленты в подмышку. «А если ей так охота что-то восстановить, то есть ведь и более ценные объекты. Ковенгарден, например. Королевскому Шекспировскому тоже не помешало бы помочь деньгами. В прошлом сезоне у них было всего две постановки, причем одна — старый Ричард II в нью-варианте 1990-х. Хотя, конечно, где там голливудской дамочке в искусстве разбираться? Физики, интерактив!» Резкими, размашистыми движениями она сняла мерки моей груди, плеча, шагового шва и исчезла. А я снова устроился на стульях, прислонил голову к стене и подумал, как тихо и спокойно было бы лежать на дне пруда. Дальше все несколько смазалось. Наушник вещал о викторианской сервировке стола, Ровный рев отбоя тревоги сменился завываниями тревожной сирены. Серафима принесла на примерку стопку брюк, но все это как-то путалось у меня в голове. В какой-то момент возник Финч с полным набором викторианского багажа. Портплед, большой баул, сумка через плечо, гладстоновский саквояж и две картонки, перевязанные бечевкой. Я подумал, что предстоит выбрать что-то одно, как из брюк, но выяснилось, что мне полагается все разом. Финч снова исчез со словами «принесу остальное». Серафим отложила пару белых фланелевых и пошла искать подтяжки. «Вилка для устриц кладется на суповую ложку, зубцами к тарелке», — сообщил наушник. «Устричный нож помещается от нее слева. Крепко зажав раковину в левой руке, извлеките мясо устрицы целиком с помощью вилки, при необходимости помогая ножом». Я несколько раз отключался, и Серафиме приходилось меня расталкивать, чтобы примерить разные предметы гардероба. Затем она стерла с моей губы белый крем, и я осторожно потрогал пальцем свежие усы. «Ну, как?» — поинтересовался я. «Криво», — ответила Серафима. «Ну уж как есть. Вы положили ему бритву?» «Да», — подтвердил Финч, втаскивая большой плетеный короб. «Еще пару щеток из музея Ашмола, помазок и кружку для бритья. Вот деньги». Он вручил мне бумажник размером с портплед. «К сожалению, в основном монетами. Купюры той эпохи очень плохо сохраняются. Одеяло свернуто, в корзинке провизия, в коробках консервы». Он вновь удалился. «Рыбная вилка кладется слева от вилок для мяса и салатов», — зудел наушник. «Отличить ее можно по заостренным скошенным зубцам». Серафима выдала мне сорочку для примерки. На локте у нее висело мокрое белое платье с волочащимися по полу длинными рукавами. Перед глазами сразу же встала речная нимфа, выжимающая эти рукава на ковер. Воплощение красоты. Интересно, пользуются ли нимфы рыбными вилками? А нравятся ли им усатые мужчины? Есть ли усы у Гиллоса на Уотерхаусовской картине? Гиллосы... Как же они все-таки называются? На букву «Н». Дальше опять пробелы. Помню только, что Финч добыл еще какой-то багаж. Закрытую корзину для пикника. А Серафима засовывала что-то в карман моего жилета. А потом Финч тряс меня за плечо и спрашивал, где мистер Данворти. «Не здесь», — ответил я и не угадал. Данворти стоял аккурат рядом с корзиной и выяснял, что удалось разузнать Финчу. «Какой был сдвиг на той переброске?» 9 минут, — ответил Финч. 9, — нахмурился Данворти. «А на остальных?» «По минимуму. От 2 минут до получаса. Точки переброски в уединенном углу сада. Вероятность попасться кому-то на глаза минимальная». «Одного раза хватило», — возразил Данворти мрачно. «А что с обратными перебросками?» «Обратными? На возвратах не бывает сдвигов». «Да я в курсе. Но ситуация нестандартная». «Да, сэр». Финч отошел посовещаться с Уордер. «Нет, на возвратах сдвигов нет». Лицо мистера Данворти прояснилось. «А что с Хассельмайером?» «Оставил для него сообщение». В распахнувшуюся дверь ворвался Ти-Джей Льюис с какими-то листками в руках. «Я посмотрел имеющееся исследование. Не густо. Анализ диссонансов — страшно дорогая процедура. Управление как раз планировало закупить оборудование на средства за восстановление собора. В общем, темпоральщики почти единодушно заявляют, что такие диссонансы невозможны. Не согласен только Фудзисаки». «У Фудзисаки другая теория?» «Целых две. Версия первая — это никакие не диссонансы, коль скоро имеют место быть несущественные для континуума предметы и явления». «Как это? В хаотической системе одно всегда тянет за собой другое». «Да, но учитывая нелинейность системы», — ответил Ти-Джей, сверившись с записями. «Обратные и упреждающие петли, припуски, возможность вмешательства. Последствия от одних событий и действий умножаются до бесконечности, а от других просто сглаживаются». «Получается, парахронический диссонанс — это пропажа без последствий?» «Именно», — расплылся в улыбке Ти-Джей. «Как воздух, который историки уносят в легких, или...» Он глянул на меня. «Копоть Их исчезновение никак не отражается на системе. То есть объект не требуется возвращать в его исконное время, уточнил мистер Данворти. Его, по всей вероятности, и не удастся вернуть. Континуум не пустит. Ну, разве что в возвращенном виде этот объект тоже погоды не сделает. К сожалению, копотью и воздухом список таких авиаобъектов, наверное, и ограничивается. Все, что крупнее, безнаказанно изъять не получится. «Даже пирочистки», — подумал я, прислоняясь затылком к стене. Было дело. На осеннем хоровом фестивале со сбором вторсырья я купил оранжевую пирочистку в виде тыквы и забыл о ней напрочь. А потом, когда собирался назад, сеть не открылась. «Интересно, а брошку она как пропустила?» — шевельнулась сонная мысль. «А если объект — живое существо?» — поинтересовался мистер Данворти. «Ну, разве только безвредные бактерии, все остальное вряд ли. Воздействие живых организмов на континуум на несколько порядков выше, чем неодушевленных предметов, а у разумных форм жизни, соответственно, еще выше, ввиду многогранности их взаимодействия. Ну и, разумеется, ничего такого, что может изменить настоящее или будущее. Никаких вирусов или микробов». «С этим ясно», — оборвал его мистер Данворти. «Давайте вторую теорию». «Вторая теория Фудзисаки состоит в том, что диссонансы возможны, однако у континуума имеется встроенный страховочный механизм». «Сдвиги», — кивнул мистер Данворти. «Да, сдвиг предотвращает практически любой возможный диссонанс, перемещая путешественника во времени подальше от опасного места. Однако, по теории Фудзисаки, величина сдвигов ограничена, и когда ее оказывается недостаточно, чтобы предотвратить парахронизм, вот и возникает диссонанс». «И как он выражается?» «Теоретически он меняет ход истории вплоть до уничтожения Вселенной в случае совсем уж кардинальных перемен. Но в современной сети на этот счет предусмотрена защита. Узнав о такой опасности, сеть настроили закрываться автоматически, как только сдвиги начнут достигать критических величин. Фудзисаки же утверждает, что в случае возникновения диссонанса, ну хотя это в принципе невозможно, включатся другие защитные механизмы, исправляющие сбой. Проявляются они...» — Тиджей заскользил взглядом по своим заметкам. «Как резкий рост сдвигов вокруг диссонансного очага и увеличение числа случайных совпадений». «В Ковентри никаких совпадений не отмечалось?» — повернулся ко мне мистер Данворти. «Нет». «А на барахолках тоже?» Я покачал головой. «А ведь как было бы здорово совершенно случайно наткнуться на епископский пенек где-нибудь между кокосовым тиром и розыгрышем сливового пирога». «А еще признаки имеются?» — спросил мистер Данворти у Ти-Джея. «Рост сдвигов в периферийных темпоральных областях». «Размеры периферийных областей». Ти-Джей задумчиво пожевал губу. «Фудзисаки считает, что для исправления диссонанса хватает 50 лет, но это ведь все в теории». «А еще признаки?» «В самых серьезных случаях — неполадки в работе сети». «Какого рода?» «Сеть не откроется», — нахмурился Ти-Джей. «Либо возникнет раскоординация с пунктом назначения. Хотя, по мнению Фудзисаки, это статистически маловероятно, и континуум обладает большим запасом прочности, иначе давно бы уже распался». «А если диссонанс точно случился, но резкого скачка в сдвигах нет?» — допытывался Данворти. «Значит ли это, что диссонанс сгладился, не успев отразиться на континууме?» «Выходит, что так», — кивнул Ти-Джей. «Иначе без крупных сдвигов бы не обошлось». «Отлично! Спасибо за службу, мичман Клепперман!» Мистер Данворти подошел к Серафиме, которая сердито барабанила по клавишам пульта. «Цербер, мне нужен список всех перебросок в 1880-е и 90-е с указанием величины сдвига и нормативных параметров». «Я ордер», — поправила его Серафима. «И сейчас не могу, у меня стыковка». «Стыковка подождет». Он вернулся к Ти-Джею. «Льюис, а вас я попрошу отследить все нетипичные взбрыки». По крайней мере, так я расслышал. В ушах у меня снова завыла сирена, к которой примешивалось размеренное бабаханье зениток. «И перегрызки». «Да, сэр», — пообещал Ти-Джей и вышел. «Финч, где каска?» — спросил мистер Дануорти. «Все здесь, у него», — ответил Финч, хотя никакой каски на мне не было, только белые фланелевые брюки и жилет. Тем более, что каска — это для Второй мировой, викторианцам полагались другие главные уборы. Шляпы, цилиндры, еще такие жесткие, круглые, как они назывались, на букву «Н». Надо мной склонилась Серафима. Выходит, я снова уселся. И подняла примерять пиджаки. «Руку сюда», — скомандовала она, втискивая меня в коричнево-полосатый. «Другую, правую». «Рукава коротковатые», — отметил я, глядя на торчащие запястья. «Как вас зовут?» «Что?» Я попытался сообразить, какая связь между моим именем и короткими рукавами. «Имя, фамилия!» — рявкнула она, сдергивая коричнево-полосатый и напяливая на меня красный. «Нед Генри». В красном руки утонули до кончиков пальцев. «Хорошо», — одобрила Серафима, вытряхивая меня из красного и вручая белый с синим. «Не придется изобретать для вас подходящие эпохи имя», — она дернула рукава. «Пойдет. Постарайтесь обойтись без купания в Темзе. Мне некогда искать еще костюмы». Она нахлобучила мне на голову соломенное канотье. «Да, шляпа имеется, мистер Дануорти, вы были правы», — сказал я. Но профессора рядом не оказалось. Финча тоже. А Серафима уже выбивала пулеметную дробь на пульте. «Бадри, паразит, все не возвращается. Оставил меня тут одну, хоть разорвись. Координаты задай, костюмы разыщи. Историк уже битый час ждет в сети, пока я его перекину обратно. Так что с вашей срочной переброской вполне можно и повременить, поскольку незамужних девиц повсюду сопровождали компаньонки. Как правило, кузины или тетушки, старые девы. И до самой помолвки им не позволялось оставаться с мужчиной наедине. Нет, сосредоточьтесь». «Я слушаю», — встрепенулся я. «Незамужних девиц повсюду сопровождали компаньонки». «А ведь я с самого начала говорил, что затея сомнительна», — вставил невесть откуда взявшийся рядом Финч. «Больше отправить некого», — вздохнул мистер Дануорти. «Нед, слушайте внимательно. Вот что вам нужно сделать. Вы попадете в 7 июня 1888 года в 10 часов утра. Река будет слева от десертной вилки, которая используется для пирожных и сладкого. Для десертов типа Matching's End пригодится также десертный нож и...» «Нож. Нужды. Наяды. Вот как они назывались. Гилос и наяды. Он пошел к воде набрать кувшин, и они утянули его за собой на дно, в самую глубину, обвивая струящимися волосами и рукавами. Главное, верните, а дальше занимайтесь чем угодно. 2 недели в полном вашем распоряжении. Можете кататься по реке, можете справа от десертной тарелки, лезвием вверх». Мистер Дануорти хлопнул меня по плечу. «Поняли?» «Что?» — переспросил я, но он уже не слушал. Он смотрел на сеть. Оттуда донесся громкий гул, заглушающий даже зенитки, и занавеси начали опускаться. «Это что такое?» Возмущенно обернулся он к Серафиме. «Стыковка», — ответила она, барабаня по клавишам. «Не могла же я его оставить болтаться там до завтра. Вытащу и сразу вас переброшу». «Ну хорошо», — кивнул мистер Дануорти и снова хлопнул меня по плечу. «Я на вас рассчитываю, Нед», — донеслось до меня сквозь гул. Кисейные занавеси опустились до пола и легли мягкими складками. Гул становился все пронзительнее, пока не слился с сиреной. Сгустившийся воздух замерцал, и в сети возник Карадерс, который тут же запутался в складках, пытаясь выбраться. «Стойте смирно, подождите, пока поднимется полог», — велела Серафима, щелкая кнопками. Занавеси приподнялись до колена и замерли. «Куда еще ждать?» — выныривая из-под них, рявкнул Карадерс. «Я там 2 часа проторчал! Где вас черти носили?» Выпутавшись, он, прихрамывая, двинулся к пульту. Весь в грязи, одного сапога не хватает, на псевдоформенной штанине зияет дыра и болтается полуоторванный лоскут. «Какого дьявола вы не забрали меня сразу же после установления привязки? Знали ведь, где я очутился?» «Меня отвлекли», — заявила Серафима, сердито косясь на мистера Данворти и воинственно скрещивая руки на груди. «Где ваш сапог?» «В зубах этой бешеной псины! Повезло еще, что ногу не оттяпала!» «Это был подлинный, ВПСный Веллингтон», — вздохнула Серафима. «А с формой вы что сотворили?» «С формой? Да ничего особенного. Просто битых 2 часа спасал свою шкуру. Меня выкинуло все на то же треклятое кабачковое поле. Только на этот раз, видимо, позже, чем в предыдущий. Потому что фермерша меня там уже поджидала. С собаками. Целую свору собрала в рамках помощи фронту. По всему Орвикширу, небось, клянчила. А ты что здесь делаешь?» Карадерс вытаращил глаза, увидев меня, и похромал навстречу. «Ты же должен быть в лечебнице!» «Я отправляюсь в 1888. «Просил ведь сестру не говорить, леди Шрапнел, что ты снова тут!» — с досадой буркнул он. «Ну зачем она шлет тебя в 19-й? Это насчет той прабабки?» «Пра-пра-пра-пра», — уточнил я. «Нет, она тут ни при чем. Врач прописал 2 недели строгого постельного режима. Вот мистер Данворти и устроил мне отдых». «Не получится», — покачал головой Карадерс. «Ты должен вернуться в Ковентри, искать епископский пенек». «Я этим и занимался, ты сам меня оттуда выпихнул. Припоминаешь?» «Ну а что было делать? Ты нес феерический бред про благородного пса, лучшего друга человека на поле брани и у домашнего очага. На вот, полюбусь, что сделал твой лучший друг». Он помахал полуоторванным лоскутом комбинезона. «На поле брани! Этот благороднейший соратник чуть инвалидом меня не оставил. Когда тебя ждать обратно?» «Сестра сказала, 2 недели никаких перебросок. Зачем был сдавать меня в лечебницу, если я нужен в Ковентри?» «Ну, и я думал, они обойдутся уколом или таблеткой. Кто знал, что тебе запретят переброски? А как же ты теперь будешь искать епископский пенек?» «А ты его не нашел после моего отбытия?» «Да я даже до собора не добрался. Весь день бьюсь, дальше кабачковых полей не пускает. Треклятые сдвиги». «Сдвиги?» — вскинулся мистер Данворти. «Увеличилась величина сдвигов?» «Я ведь вам говорил», — напомнил я, — «кабачковое поле». «Какое-какое?» «На полдороги к Бирмингему. С собаками». «Я не могу попасть к Ковентрийскому собору в 15-е число, сэр», — объяснил Карадерс. «Только за сегодня из 4 попыток самое близкое — 8 декабря. Нед пока подобрался ближе всех, поэтому я и хочу, чтобы он вернулся и еще раз покопался на развалинах в поисках епископского пенька». Мистер Данворти в недоумении наморщил лоб. «А не проще ли искать пенек еще до налета, 14-го числа?» «Да вот этим мы 2 недели и занимаемся», — ответил Карадерс. «Леди Шрапнел велела выяснить, находился ли он в соборе во время бомбежки. Поэтому изначально переброска предполагалась в 8:15, как раз к началу налета. Но мы постоянно промахиваемся. Либо день не тот, либо время тютелька в тютельку, но в 60 милях от нужного места, посреди кабачкового поля». Он кивнул на свою заляпанную грязью форму. «Мы?» — нахмурился Данворти. «И сколько вас таких уже промахивалось?» 6? Нет, 7, — посчитал Карадерс. «Все, кто не был занят на других заданиях». «Насколько я знаю, посылали всех по очереди», — вставил я. «Поэтому меня и сорвали с барахолок». «А с ним-то что?» «Да ничего особенного. Это такая церковная ярмарка, где продают всякое ненужное барахло. В основном купленное на прошлом благотворительном базаре. И еще разное рукоделие. Чайные коробочки, вышитые игольницы, пирочистки». «Что такое благотворительный базар? Я знаю», — прервал меня мистер Данворти. «Я спрашиваю, были ли сдвиги на этих заданиях?» «Не больше обычного», — покачал головой я. «Разве что пространственные, не дающие заметить меня в момент появления. Обычно меня выбрасывало где-нибудь за домом священника или чайным шатром». Данворти резко повернулся к Карадерсу. «А насколько сдвигались ковентрийские переброски? Когда все-таки удавалось переместиться именно в Ковентри?» «По-разному. Паульсон вот попал в 28 ноября». Карадерс помолчал, подсчитывая. Ну, в среднем получается около суток. Самое близкое, куда удалось прорваться, 15-е днем. А теперь я даже туда не могу попасть. Поэтому мне нужен Нед. Новенький еще там, и вряд ли он знает, как возвращаться. Мало ли каких дров без присмотра наломает. Да уж, пробормотал мистер Дануорти. Скажите, увеличение сдвигов отмечается на всех перебросках или только на коэнтрийских? Спросил он у Серафимы. Понятия не имею. Я костюмер. Я всего лишь замещаю Бадри. Это он, оператор сети. Бадри, точно, воодушевился мистер Дануорти. Замечательно. А где Бадри? С леди Шрапнел, сэр, ответил Финч. И боюсь, они оба скоро будут тут. Мистер Дануорти словно не слышал. «За то время, что вы его замещаете», — продолжал он расспрашивать Уордер, — «проводились ли переброски куда-то еще, кроме окрестностей собора 14 ноября 1940 года?» «Да, одна. В Лондон». «И какой там вышел сдвиг?» Серафима, судя по выражению лица, хотела отрезать «мне некогда», но передумала и замолотила по клавишам. «Пространственный нулевой, временной 8 минут». «Значит, дело в Ковентри», — задумчиво проговорил мистер Дануорти себе под нос. 8 минут вперед или назад?» «Назад». Он повернулся к Карадерсу. «А вы пробовали перемещаться в Ковентри пораньше и дожидаться бомбежки уже там?» «Да, сэр. Всех перекидывал на более позднее время». Мистер Дануорти снял очки, пристально изучил их и нацепил обратно. «Сдвиги получаются разными или последовательно увеличиваются?» «Увеличиваются». «Финч, пойдите узнайте у Киндл, заметила ли она какие-нибудь загадочные совпадения или странности в Матчинг-Сэнди. Нед, оставайтесь пока здесь. Мне нужно поговорить с Льюисом». Мистер Дануорти вышел. «Что все это значит?» Карадерс озадаченно посмотрел ему вслед. «Брошка леди Уиндермир», — пояснил я, садясь. «Вставайте», — велела Серафима. «Переброска готова. Занимайте позицию». «Может быть, дождаться мистера Дануорти?» — засомневался я. «У меня 19 перебросок на очереди, плюс еще одна срочная для мистера Дануорти, а еще...» «Хорошо, хорошо». Я подхватил ранец, портплед, саквояж, корзину и двинулся к сети. Занавеси по-прежнему свисали почти до самого пола. Пришлось поставить часть поклажи на пол, приподнять вуаль, поднырнуть, а потом втащить багаж. «Викторианская эпоха отличалась стремительным развитием науки и техники», — заявил наушник. «Телеграф, газовое освещение, дарвиновская теория происхождения видов радикально меняли образ жизни и сознание людей». «Возьмите багаж и встаньте на отметку», — скомандовала Серафима. «Изменилось, в частности, отношение к путешествиям и поездкам. Изобретение паровоза и появление в 1863 году первой подземной железной дороги подарило викторианцам возможность путешествовать с невиданными прежде скоростями и на невиданные расстояния». «Готовы?» — Серафима занесла руку над пультом. «Кажется...» Я оглянулся, проверяя, все ли втащил в сеть, и обнаружил торчащий наружу угол корзинки. «А минуточку...» Я подтянул ее к себе носком ботинка. «Ну что, готовы?» «Доступность путешествий расширила горизонты сознания викторианцев и начала стирать классовые границы, которые...» Серафима, рывком раздвинув занавеси, сдернула с меня наушник и вернулась за пульт. «Ну готовы, наконец?» «Да...» Она забарабанила по клавишам. «Стойте, я не знаю, куда мне...» 7 июня 1888 года», — отчеканила она под дробный перестук. «Но я имею в виду, куда мне там идти?» — пояснил я, перебирая складки занавесей в поисках щели. «Я не совсем расслышал мистера Дануорти из-за перебросочной болезни. Тугоухость». «Тугодумие», — буркнула она. «Мне некогда». Она выскочила из комнаты, хлопнув дверью. «Где мистер Дануорти?» — донесся ее голос из коридора. Вопрос, видимо, адресовался Финчу. «Вроде бы мистер Дануорти говорил про Матчинг-Сэнд и про лодку. Или это было в наушнике?» Пустяковое дело, даже ребенок справится. Так вроде бы он сказал. «Где он?» — повторила в коридоре Серафима, неожиданно похожим на леди Шрапнел голосом. «И где кто?» — уточнил Финч. «А то вы не знаете!» — загремело за стеной. «И не говорите, что он в больнице! Я уже достаточно наиграл сегодня в кошки-мышки! Он здесь, так?» «Мамочки!» «Отойдите от двери и пропустите меня!» — бушевала леди Шрапнел. Выронив багаж, я лихорадочно озирался в поисках укрытия. «Нет, его там нет!» — храбро отпирался Финч. «Он в Рэдклиффе!» Прятаться было негде, по крайней мере, в этом столетии. Поднырнув под занавес, я метнулся к пульту, молясь про себя, чтобы Серафима успела ввести все настройки. «А я говорю в сторону! Бадри, велите ему отойти! Мистер Генри там, и я требую, чтобы он принимался искать мой епископский пенек, а не отлынивал, симулируя какие-то там перебросочные болезни!» «Он не симулирует», — вступился Финч. «У него острейший приступ, двоение в глазах, трудности со слухом, нарушение логических связей». На экране светилась надпись. «Готово. Нажмите «Отправить».» Я прикинул расстояние до сети. «Он слишком слаб для перебросок», — заявил Финч. «Глупости», — отрезала леди Шрапнел. «Немедленно отойдите от двери и пропустите меня». Глубоко вдохнув, я нажал «Отправить» и рыбкой нырнул в сеть. «Поверьте мне!» — в отчаянии увещевал Финч. «Его там нет! Он в Крайстчёрче!» «С дороги!» — скомандовала леди Шрапнел. В коридоре началась возня. Я приземлился подбородком прямо на метку. Опускающиеся занавеси накрыли торчащий наружу ботинок, и я поджал ногу. «Мистер Генри, я знаю, что вы там!» — протрубила леди Шрапнел, и дверь распахнулась. «А ведь я говорил», — раздался голос Финча. «Его там нет». Меня тут же не стало.